находилось изрядное количество незаразившихся колоний. Каким образом они избежали трагической участи? Неужели волна действовала выборочно? Но в любом случае движение луча, поразившего третью колонию, теперь можно было установить посредством экстраполяции. Добровольцы поместили себя прямо на его пути и не заразились. Таким образом, была опровергнута и теория волновиков. Шло время, а тайна усугублялась. Было опустошено еще несколько колоний, однако любая жертва, вывезенная в течение дня после появления первого симптома, обязательно выздоравливала. Если озноб заразен, почему время и место накладывает такие ограничения? Если это волна, почему многие ее избежали? Постепенно появились дополнительные ответы. Настал день компромисса. Да, озноб перемещался волнообразно, со скоростью света, но эта волна не была ни единична, ни локальна. Существовало множество волн с амплитудой примерно в световой месяц, отстоящих друг от друга на 98 световых лет. Пересечение любой волной, любой колонии вызывало в ней пандемию до тех пор, пока волна не проходила. Но в этой волне, оказывается, присутствовали беспорядочно движущиеся частицы инфекции, поражавшие исключительно по закону больших чисел. Существовал гипотетический питательный эфир, который способствовал прогрессу болезни, если жертву вовремя не вывозили из его поля. Как и в случае с эфиром стародавних времен, он не обнаруживался приборами, а сообщал о своем присутствии лишь смертями. Источником озноба оказалось не что иное, как центр галактики. Существовали промежуточные разумные формы жизни между человеком и этим центром, также страдавшие от тех или иных разновидностей озноба. И вскоре стало понятно, что дальнейшие исследования бесполезны. Общая полоса импульса озноба была длиной в 20 тысяч световых лет, а его источник был уничтожен давным-давно отмершими видами. Озноб был искусственного происхождения. Больше о нем ничего не было известно. Между тем, отдельные волны были нанесены на карты и построены их графики. Богатые люди перебирались в критический месяц на другие планеты, а большинство просто ожидало эпидемию и вывозило пораженных из поля действия, если вовремя их находило. Огромное число людей узнавали об эпидемии слишком поздно. «А Земля, — закончил первоцвет, — перенаселенная Земля со многими миллиардами людей, которых надо транспортировать, не способна ничего поделать, кроме как ждать, когда ударит первая волна. Сейчас самое время. Год, параграф 400. Я рад, что меня там нет». Толпа разошлась. Первоцвет бросил свет на опасность, но глубоко в душе озноб пугал каждого. Ведь ни один заключенный не знал, где расположен Хтон. Озноб мог разразиться хоть завтра. «Эй, пятерка, приятель, знаешь, что сейчас отчудила гранатка?» Ворвался с новостями в лом. «Могу догадаться». Атон отложил работу и сел. Влома понесло дальше. «Дала мне пайку просто так. Я протянул ей гранату, она не взяла.